Светофор. Павел Есенин. Когда мне было лет 13, моя одноклассница Катя с третьего этажа сообщила, что ее друзья собрали группу и ищут вокалиста. Зная мою страсть к пению, она предложила сходить к ним на прослушивание в ДК имени Горького напротив школы номер 110, где я должен был учиться. Я сначала отказывался, стеснялся выбитых зубов, но потом все-таки решил пойти. Я спел ребятам пару песен из репертуара группы «Ласковый май», которая тогда была на пике популярности. Послушав, они сказали Кате: «Годится». Так возникла группа «Светофор», обязанная своим названием обычному городскому светофору, который мы вырвали из земли на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Горького, а затем вытащили на сцену, положили на бок и включили. Поскольку я был несовершеннолетним и не имел трудовой книжки, подобные выступления могли расцениваться как незаконное привлечение ребенка к труду. Всей взрослой команде приходилось осторожничать. Но гастролей было много. Я пел «Ласковый май» и не только. И вдруг, совершенно неожиданно, меня взяли под крыло влиятельные люди. В то время в Новосибирске существовал клуб боевых искусств «Успех». Его создатель — Вениамин Александрович Пак, один из самых знаменитых каратистов Советского Союза, заметил меня и очень проникся моим талантом. Он верил в меня и считал, что меня ждет большое будущее. Пак и его команда буквально нянчились со мной и никому не давали в обиду. Выступления в составе «Светофора» открыли для меня путь на сцену всех новосибирских ресторанов, хотя в самой Руси, как я об этом не мечтал, бабушка так ни разу не позволила мне спеть. Мы порой даже ссорились с ней из-за этого. И тут друзья предложили мне спеть в солнечном зале на окраине Новосибирска. Там на постоянной основе выступали две молодые девчонки, и когда я вышел на сцену и спел песни из репертуара группы «Мираж», хозяин ресторана сказал: «Нахрена я им зарплату плачу, если этот пацан может спеть все?» Так девчонки остались без работы и долго не могли мне этого простить. Впрочем, я на них не в обиде. В те времена в стране был сухой закон. Мы с группой «Светофор» составляли музыкальную программу и проводили мероприятия закрытого типа. Выглядело это так. Люди приходили в ресторан со сменными сапогами, завернутыми в газеты, и одеждой в полиэтиленовых мешках. Затем какая-нибудь официантка выбиралась на улицу через окно, по крыше гаража спускалась вниз, вешала на дверь амбарный замок и залезала обратно. Так ресторан закрывался. А внутри начиналось веселье без границ, музыка и море алкоголя. Такие мероприятия могли затянуться дня на 3-4. Мы существовали в этом вакууме, добровольно запертые под замок, и для нас это было абсолютно нормально. У нас был особый камерный мир, который жил по своим законам. На этих тусовках я неплохо зарабатывал, время летело беззаботно и весело. График выступлений был плотный. За ночь я успевал отработать программу в трех ресторанах. Пел песни всех известных в то время исполнителей — Аллегровой, Шафутинского, Лесоповала и других. В то время левый и правый берег Оби были поделены между новосибирскими группировками на зоны влияния, но, слава богу, ко мне на концерты приходили оба берега. И тогда на время между ними случалось перемирие, что я ставлю себе в заслугу. Тогда же Вениамин Пак открыл клуб «Бегемот», и я был первым артистом, который начал там выступать. Отпев программу в ресторанах, я отправлялся туда. Клуб был самым популярным в Новосибирске. Вениамин Пак любил повторять, что человек должен быть благодарным за все. И я перенял эту жизненную философию. Главным словом в моей жизни стало слово «благодарю». В период, о котором я рассказываю, новосибирский композитор Павел Есенин писал музыку для участников конкурса молодых исполнителей «Ялта-90», и ему нужен был человек на бэк-вокал. Я предстал перед Есениным как есть, беззубым, в каких-то сверкающих лохмотьях. Он судорожно на меня взглянул, но к микрофону допустил. Послушав, как я пою, поинтересовался, чем я занимаюсь. Я на тот момент еще был успешным торговцем ворованными цветами и решил не кривить душой. Есенин усмехнулся и посоветовал мне и дальше заниматься тем же самым. Я спросил, «Неужели все так плохо?» Но он не ответил, просто указал на дверь. Мне ничего не оставалось, кроме как уйти. Буквально через пару дней меня нашел Вениамин Пак и сообщил, что Есенин просит меня приехать к нему в студию. Я приехал. Есенин хмуро взглянул на меня и сказал, что у него есть для меня песня. Я ответил «Окей». И мы сразу, в один дубль, записали композицию «Funky Mouse» из нового есенинского проекта. Я пел по бумажке с транскрипцией английского текста. Мой внешний вид так пугал Есенина, что он не позволял даже подойти и пожать ему руку. Но без моего вокала, видимо, обойтись не мог. Очевидно, работая со мной, он находился в сильнейшем внутреннем конфликте. «Funky Mouse» впоследствии была переработана мной в композицию «Зимушка-зима» с текстом в русском народном стиле, которая стала любимой песней Аллы Борисовны Пугачевой. Помню, как она объявляла мой выход на фестивале «Звуковая дорожка» в Санкт-Петербурге. «А теперь Шура, и вы не поверите, в брюках!» Дело в том, что перед этим выступлением Пугачева лично позаботилась о моем гардеробе. Купила мне брюки и белую рубашку. Кроме того, я настоял на мужском корсете и в довершении попросил шляпу. Чтобы отдать дань уважения Примадонне, я держался в границах дозволенного, хотя и с трудом. Несмотря на некоторую степень отчуждения, мне все-таки нравилось работать с Есениным. Когда он однажды публично заявил, что видел меня всего два раза в жизни, меня это, мягко говоря, задело. Почему-то он всегда предпочитал держать меня на расстоянии, словно стыдился. Тем не менее, я до сих пор отношусь к нему с большим уважением, считаю его огромным талантом и мечтаю о совместных проектах, хотя у меня достаточно своего материала.